Георгия опять бросили в темницу. Но и оттуда именем распятого Христа Георгий врачевал больных, отвращал народ от языческих богов и даже вернул к жизни одному землепашцу, павшего под плугом быка. После изгнания Георгием демонов из храма Аполлона весть об этом чуде разнеслась по всему городу. Тогда царица Александра решила более не скрывать своей веры во Христа и немедленно отправилась к великомученику Георгию. Она перед всеми дерзновенно исповедала Христа, стала насмехаться над идолами и поносить тирана. Император был чрезвычайно изумлен, увидев царицу Александру, прославлявшую Христа, уничижавшую кумиров, их служителей и самого Диоклетиана. Когда же царица припала к стопам святого, император спросил: «Что с тобой, Александр? Неужели и ты вместе с волхвом Георгием бесстыдно отрекаешься от богов?» Святая Александра отвернулась и не ответила императору. Тогда Диоклетиан уже не стал пытать ни Георгия, ни царицу, а вынес смертный приговор обоим. Георгий, непримиримый поборник Христа, не внял нашим уговорам и угрозам, и вместе с царицей Александрой, совращенной его волхвованием, восстал против отеческих богов и дерзко осмеивал меня. За поругание наших богов и тяжкие оскорбления императора повелеваю усечь мечом головы Комита Георгия и царицы Александры. Воины повели мучеников за город к месту казни. Благороднейшая царица с радостью последовала за святым Георгием. Она, горя духом, молилась и, призывая имя Господа, часто устремляла глаза к небу. В пути царица изнемогла, присела на дороге у стены, преклонила голову к коленям и предала дух свой Богу. Георгий же на месте казни преклонил голову и был усечен мечом. Слуга воеводы Георгия Пасекрат до конца сохранил верность своему господину. Он не только присутствовал при подвигах и мученической кончине святого, но и достоверно записал все о его деяниях, перенес и похоронил тело великомученика в Лидде. От святых мощей Георгия множество людей получили исцеление и помощь. В самом житии, в рассказе о чудесно перенесенных пытках, звучит мотив победы духа Георгия над бренностью мира. Но наибольшее значение для прославления чудесной силы Георгия, наибольшую известность получил рассказ, существовавший и в Византии, и на Руси в виде отдельного произведения, по-древнерусски называющегося «Чудо Георгия у змии». «Чудо Георгия у змии» повествует, что в некоем городе Ласии правил царь по имени Сельвий, который был язычник и идолопоклонник. Город процветал, но вот в трясине, недалеко от него, завелся чудовищный змей, который начал пожирать жителей. Царь собрал войско и пошел с ним на змея, но змей поднял волнение в трясине, и войско не смогло даже подойти близко к нему. Тогда царь издал приказ, по которому жители должны по очереди отдавать змею своих детей, а в случае, когда дойдет очередь до царя, он обещал отдать ему свою единственную дочь. Дошла, наконец, очередь и до царской дочери, царевны Елисавы. Царь, оплакав ее, велел собираться в путь. Но человеколюбивый Бог, гласит рассказ, не хотящий смерти грешника, но чтобы каждый грешник обратился на путь и был жив, пожелал явить знамение через преславного великомученика Георгия. Георгий в это время возвращался мимо Ласия на родину, в Каппадокию. Увидев плачущую девушку, он стал расспрашивать ее, в чем дело, и она рассказала ему о змее. Георгий спросил, какому богу верит она и ее отец. Девушка ответила: Гераклу, Скамандру, Аполлону и Артемиде, на что Георгий сказал: «А ты уверуешь в моего бога, не страшись и будь спокойна». Возвысив голос, он вознес молитву, прося явить знамение и повернуть чудовище к его ногам, дабы уверовали язычники. «И с неба сошел глаз, твои молитвы дошли, делай, что задумал». В это время приблизился змей, и святой, осенив себя крестом, бросился на него, и змей упал к его ногам. Георгий взял у девушки пояс и поводья со своего коня, и по устроению Божию связал змея и велел девушке вести его в город. Девушка повела змея, и они пришли вместе в город, где люди поначалу стали в ужасе разбегаться. Но Георгий велел им не бояться и уверовать в истинного Бога Иисуса Христа, и тогда он убьет змея. Жители восславили Иисуса Христа и Троицу, и святой обнажил меч, убил змея и вернул дочь царю. После чего Георгий позвал Александрийского епископа, и тот крестил царя, дочь его, и весь город, примерно 240 тысяч человек.